Упражнение 6. Градиент сентиментальности. Возьмите ваш итоговый список информации. Посмотрите внимательно, что из этого для вас самое-самое любимое и родное. Поставьте рядом цифру 1. Теперь смотрим на остаток. Что еще особенно дорого, если не считать то, что мы уже отметили? Цифра 2. А теперь пройдитесь по всему списку, обозначив цифрами все от жемчужин вашей коллекции к скучным, но полезным обязаловкам. Таким образом, вы создадите ваш личный градиент сентиментальности. Не обязательно добиваться идеальной точности, вполне достаточно начерно раскидать свои эмоциональные предпочтения. Зачем это нужно? Дело в том, что нам очень сложно сортировать вещи, к которым мы привязаны. Сразу схватившись за личные фотографии, вы неизбежно застрянете, не в силах расстаться ни с одним из этих чудесных моментов. А вот, начиная с вещей, которые вам, в общем-то, безразличны, например, с приложений в телефоне, вы постепенно отточите навык принятия решения. С каждым разом ответ на вопрос «хочу ли я это оставить?», «как я это использую?» будет даваться вам все проще. Значит, если мы сейчас пойдем от последней цифры к самой первой, получится порядок, в котором вам будет максимально комфортно избавляться от лишнего. Ваш личный порядок. Например, я обычно предлагаю порядок расхламления документов от работы и развлечений до любимых хобби и личных фотографий. И этот порядок в книге. Но вам обязательно нужно учитывать свои личные особенности. Если коллекция книг вам куда дороже, чем фотографии, с дней рождения, новогодних вечеринок, свадеб, похорон, не мучайте себя. Разбирайте информацию не по порядку в книге, а в соответствии с вашим собственным градиентом сентиментальности. Сначала я пыталась разбираться по порядку, как все. И где-то в середине застряла, не было никакого вдохновения. А потом решила все-таки попробовать способ с цифрами. Переписала заново список, расставила по нему цифры от самого дорогого к совсем ненужному. И в этом порядке у меня все стало отлично получаться. Работа у меня, например, это очень дорогая мне вещь. Я ее очень люблю. И она у меня почти в самом конце. Фильмы в начале, как и у всех. Зато музыка уехала ближе к середине. Очень уж важны для меня песни, которые просто зов ушедшей молодости. Так что я рекомендую другим, у кого не получается, попробуйте собственный порядок. Я вот дошла уже до 8-го пункта из списка из 20 и чувствую не усталость, а огромный порыв продолжать.